Прихожане сидели на скамьях, словно бараны, точно так, как я нарисовал их, с разинутым ртом и душой, впавшей в спячку. Церковь — просто крыша у них над головой и четыре каменных стены. Они считают ее священной из-за того, что чьи-то руки осветили ее при постройке. Они не знают, что под каменным фундаментом лежат кости их предков-язычников и древние гранитные алтари, на которых проводили жертвоприношения задолго до того, как Христос умер на кресте. Я стоял в полночь в церкви, Мэри, и слушал тишину. В воздухе там носится чей-то шепот и неспокойное бормотание. Они зарождаются глубоко в земле и знать не знают ни церкви, ни Олтернана. Его слова эхом отозвались в мозгу Мэри и снова перенесли ее в темный коридор в Ямайке. Она вспомнила, как стояла рядом с мертвым дядей Джоссом, и стены дышали каким-то давним ужасом. Его смерть — всего лишь повторение того, что было раньше, в древние времена, когда на холмах, где стоит Ямайка, не было ничего, кроме вереска и камня. Она вспомнила, как ее пробрала дрожь, будто от прикосновения холодной нечеловеческой руки. Дрожь пробирала ее и сейчас от вида Фрэнсиса Дэвис с его белыми волосами и глазами, глазами, смотревшими в прошлое. Они добрались до края вересковой пустоши, выехали на неровную тропу, ведущую к броду, пересекли речку и двинулись в самое сердце огромной черной пустоши, где не было ни тропинок, ни дорог, только пучки жесткой травы и сухой мертвый вереск. Лошади то и дело спотыкались о камни или увязали в мягкой земле на границе болот, но Фрэнсис Дэйви выбирал себе путь, словно ястреб в полете, замирал на мгновение, высматривая что-то в траве, а потом, повернув коня, вновь выезжал на твердую почву. Высокие торы обступили их, заслонив оставшийся позади мир, и две лошади затерялись в нагромождении скал. Они шли рядышком, странными, мелкими шажками, пробирались среди мертвых папоротников. Надеяться было не на что. Девушка оглянулась через плечо на черные холмы, рядом с которыми чувствовала себя ничтожной пылинкой. Много миль лежало между ней и Орлинганом, а Нортхилл находился где-то в другом мире. В вересковых пустошах таилась древняя магия. Она охраняла здешние места, перенося их в царство вечности. Фрэнсис Дэвис знал их тайну и уверенно ориентировался в темноте, как слепец в своем собственном доме. «Куда мы направляемся?» — спросила, наконец, Мэри. Он обернулся, улыбаясь из-под широкополой шляпы, и указал на север. «Придет время, когда служители закона будут патрулировать побережье Корнуолла. Я говорил тебе об этом во время нашей последней встречи. Но сегодня и завтра нам не грозит столкнуться с подобной помехой. Только чайки да дикие птицы могут встретиться нам на прибрежных утесах. Атлантический океан всегда был моим другом. Может быть, более суровым и безжалостным, чем хотелось бы, но тем не менее другом. Я думаю, ты слыхала кое-что о кораблях, Мэри, хотя в последнее время не любишь говорить о них. Так вот, именно корабль увезет нас из Корнуолла. Так мы должны уехать из Англии, мистер Дэви. А ты что предлагаешь? После сегодняшнего дня Олтернанский викарий будет вынужден отделиться от святой нашей церкви и снова стать изгнанником. Ты увидишь Испанию, Мэри, и Африку, и узнаешь, что такое солнце. Если захочешь, ты почувствуешь под ногами песок пустыни. Мне все равно, куда мы направимся. Можешь выбирать. Почему ты улыбаешься и качаешь головой? Я улыбаюсь потому, что все, что вы говорите, мало похоже на правду, мистер Дэви. Вы не хуже меня знаете, что я сбегу от вас при первой же возможности. Может быть, в первой же деревне. Я поехала с вами сегодня потому, что иначе вы убили бы меня. Но при дневном свете, поблизости от людей, вы будете так же бессильны, как я сейчас. Как тебе будет угодно, Мэри. Я готов рискнуть. Ты в своей счастливой уверенности забываешь о том, что северное побережье Корнуолла совсем не похоже на южное. Ты говорила, что ты из Хелфорда. Там приятные аллеи идут по берегам реки. Деревни незаметно переходят одна в другую, и вдоль дороги стоят коттеджи. Северный берег совсем не такой гостеприимный. И ты в этом скоро убедишься. Там так же пустынно, как на вересковых пустошах. И тебе не придется увидеть ни одного человеческого лица, кроме моего, пока мы не доберемся до гавани, куда я задумал попасть. «Допустим», — воскликнула Мэри, от страха впадая в запальчивость. «Допустим даже, что мы добрались до побережья и оказались на этом вашем корабле и вышли в открытое море. Назовите любую страну, назовите даже Африку. Неужели вы думаете, я буду сидеть тихо и там не разоблачу вас? Убийца. К тому времени ты забудешь об этом, Мэри? Забуду, что вы убили сестру моей матери? Да. И еще многое другое. Забудешь вересковые пустоши, трактир Ямайка, свои глупые мысли и свои бестолковые ножки, которые привели тебя ко встрече со мной. Забудешь свои слезы на дороге из Лонстона и молодого человека, из-за которого они пролились. Вам нравится оскорблять меня, мистер Дэви? Мне нравится, что я задела тебя за живое. О, не кусай губы и не хмурься. Мне нетрудно угадать твои мысли. Я говорил тебе, мне приходилось слышать немало исповедей, и я знаю женские мечты лучше, чем ты сама их знаешь. В этом мое преимущество перед братом трактирщика. Тонкая линия улыбки снова прорезала его лицо. И Мэри отвернулась, чтобы не видеть этих глаз, унижавших ее. Они ехали дальше в молчании. И через некоторое время Мэри показалось, что ночная тьма еще сильнее сгустилась. Стало душно, и по сторонам больше не было видно холмов. Лошади осторожно выбирали дорогу, то и дело останавливались и фыркали, словно в испуге, не зная, куда ступить. Почва стала сырой и ненадежной. И хотя Мэри теперь не могла разглядеть местность, она угадала по мягкой, податливой траве, что их окружают болота. Это объясняло, почему лошади боятся. И Мэри взглянула на своего спутника, пытаясь определить, в каком он настроении. Он наклонился в седле, напряженно всматриваясь в темноту, которая с каждой минутой становилась все гуще и непроглядней. И по его застывшему профилю и тонкой линии плотно сжатых губ она поняла, что он целиком сосредоточился на дороге, внезапно явившей им новую опасность. Тревога лошади передалась саднице. Мэри вспомнила, какими видела эти болота при свете дня. Пучки бурой травы качаются на ветру. За ними высокие тонкие камыши вздрагивают и шуршат при малейшем ветерке, сомкнувшись плотной массой, а под растениями молчаливо выжидает темная вода. Теперь она поняла, каким образом случается, что даже местные жители могут иногда заблудиться в болоте. Человек, уверенно идущий по тропе, рискует в любой момент оступиться и неожиданно для себя уйти под воду. Фрэнсис Дэви хорошо знает местность, но и он не является непогрешимым и может сбиться с пути. Ручей журчит свою песенку, прыгая по камешкам. Его слышно за милю или даже дальше. А вот болотная вода не издает звуков. Первый же неверный шаг может стать последним. Нервы Мэри были натянуты до предела. Полуосознанно она приготовилась соскочить с лошади, если та вдруг споткнется и забьется, как слепая, среди цепких болотных растений. Мэри услышала, как ее спутник сглотнул. И этот маленький штрих довел ее страх до высшей точки. Он вглядывался во мрак справа и слева, держа шляпу в руке, чтобы не заслонять обзор. Капли влаги блестели у него в волосах и оседали на одежде.